Глава 13. Албазин. Июль 2009 года. После приключений на Амуре Григорий вдруг понял, что еще раз в Благовещенск он не поедет. И дело было не в желании увильнуть от ненужного, в общем-то, для него мероприятия, а в банальной боязни. После разговора с Лаврентием молодому волхву стало ясно, что Павел Ефимович не сможет перечить одному из главных лиц губернской коллегии. Вдруг Лаврентьев решит оставить ученика в своем распоряжении. Смешно, конечно, но именно такой вариант Григорий рассматривал вполне серьезно. Для такого решения у него сил хватит. Да элементарно, нацепит какой-нибудь блокирующий силу браслет или с помощью магического отряда запрет его в комфортабельной норе. Ведь недаром господин Борисов испытывал неуверенность, когда говорил о Лаврентьеве. Но главная причина оставалась невысказанной. И она жила через дорогу. Вторая причина – приезд Ольги. Честно, Григорий соскучился по своей сестренке, хотя и времени прошло не так много. Третья отговорка касалась Кондратия Ивановича. Пусть дядюшка и выглядел уже вполне здоровым, но беспокойство за него оставалось главным приоритетом, чтобы отказаться от поездки. К удивлению Гришки, Борисов не стал особо настаивать на поездке и сказал, что ребята справятся без него. Архимаг нутром чуял, что Лаврентьев может переиграть ситуацию и просто волевым решением оставить у себя Старицкого. Такое случалось. И не раз. Лучше пусть дома сидит, целее будет. Лучше не придумаешь. Теперь можно и с Донским позаниматься, пока есть на это время. Тамара позвонила ему сразу, как только он зашел в свою комнату и стал собирать вещи для поездки в Пески. «Я отправил отцу письмо с твоей просьбой через капитана Марченко», сказала она после приветствия. И он, как ни странно, ответил. «А что ж здесь странного?» Сел на подоконник Григорий и прислонился к косяку, зажав телефон между плечом и ухом. «Странно мне, что он обещал посодействовать твоей просьбе». В голосе девушки проскальзывало удивление. «Может, ты действительно умеешь смотреть в будущее? На подсознательном уровне». «Может быть», — засмеялся Гришка. Все-таки лейтенант Шубин заранее подготовил почву для переговоров, не стал отмахиваться от просьбы парня. И неудивительно. Кажется, Старицкому удалось правильно рассчитать все желания и хотелки великого князя. Вот на этом и надо играть в дальнейшем. Давить и давить, пока уступают. Начнут упираться, значит, достиг некоего порога. А ты не рада? А чему радоваться? Задала неожиданный вопрос Тамара, после паузы продолжила. Ты уедешь, а я дальше буду прозябать здесь, ожидая, когда папочка захочет видеть меня в Петербурге. Про меня ведь речь не шла. «С тобой хотя бы интересно. Вечно в какие-то переделки попадаем». Она усмехнулась. «Да, со мной спокойствия не будет», — пообещал Григорий, имея в виду все происходящие вокруг него события, даже грядущие. «А ты рассказал отцу про контрабандистов? Я бы на его месте после такого сразу бы домой забрал». «Ты не он, Старицкий», — засмеялась княжна. «Все, что происходит в его голове, даже для меня загадка. Уверена в обратном». Через сутки в нашем новом доме не протолкнуться будет дополнительной охраной. Рассказывать я ничего не стала, для таких дел есть капитан Марченко, а он обязательно доложит, даже не сомневайся. Значит, мы уже не сможем так свободно гулять по городу? Куда на этот раз? В голосе Тамары сквозило любопытство. Банально просто. Мороженое поедим, в кино сходим. Новый фильм вышел. Боевик, правда, но должен понравиться. Из трубки донеслось странное мычание, словно у девушки заболели сразу все зубы. Потом неуверенный голос произнес. «Я ведь забыл тебе сказать. Костя Краусе приехал на каникулы. Он уже знает, что я здесь, и пригласил меня на какой-то холодный ручей. Пикник, развлечение». «Это дачный поселок, так называется. Холодный ручей», — вспомнил Григорий. События, произошедшие с его другом Васькой и учителями Тагиром и Арсением, ему не были известны, так как связь с тайным двором поддерживал только Кондратий Иванович, а он и словом не обмолвился о случившемся. Кстати, элитное местечко, далеко за городом, природа, тишина, для шашлыков в самый раз. Неожиданно наступило молчание, словно молодые люди не знали, о чем говорить дальше. Только в динамике периодически пощелкивалось, словно кто-то охранял линию от переговоров или же, наоборот, прослушивал. «А если девушка пригласит тебя на этот пикник, согласишься?» С усмешкой, как будто пытаясь скрыть смущение, спросила Тамара. «Или в приличном обществе это сойдет за фи?» «Звали-то тебя, а я здесь ни при чем», — сердце Гришки предательски затрепыхалось от радости. «Не подумай, что я кабенюсь». «Не захочешь, а подумаешь. Вот дурачок. Хочешь же, я чувствую. Костя не будет недовольным. Он о тебе хорошо отзывается. Упоминал в разговоре, обещал познакомить». «Так ты...» «Я не сказала, что знаю тебя, просто предупредила, что могу приехать с молодым человеком». «О, какая ж ты интриганка!» — восхитился Гришка. «Тогда я принимаю ваше предложение, сударыня. Когда выезд?» «Послезавтра в 8 утра договорились встретиться за городом возле армянского кафе. Со мной поедут Дима и еще парочка ребят в охране». «Нелегка жизнь великосветской львицы», — посочувствовал Григорий и в ответ услышал рассерженное фырканье. «Ладно, я все понял. Буду готов. Пока-пока». Хотел ради шутки сказать «целую», но задавил себе несвоевременную и пошлую мысль. Так можно испортить любые отношения, которые только-только завязываются. Нет, иногда это допустимо, но не с госпожой Суворовой, у которой папа великий князь и, по совместительству, родной брат императора. Так пнут под зад, что с высокой горы кубарем полетишь, считая каждый кувырок. И вообще, дело не в родителях, а в высоких покровителях. Тамара сама не допустит таких преждевременных высказываний. Соскочив с подоконника, он лихорадочно закинул в сумку спортивную одежду, заказал такси на завтра до Песков, не забыв уточнить, что поедет в этот же день обратно. Действительно, оператор его обрадовал на целых 2 рубля, скинув заказ. Хорошо, что Костик задумал фуршет на природе на послезавтра. Надо как следует отработать схему подключения энергетических потоков с Донским, как он и обещал в последний раз. Что-то не все понятно и мутно в системе Калаврата с этими потоками. Костя за последнее время слегка раздобрел и, казалось, вытянулся еще на несколько сантиметров. Плечи телепортатора стали более покатыми, даже рыхловатыми. Фокус с разноцветными глазами, которым всегда поражался Григорий, никуда не делся. То они были сине-зелеными под солнечными лучами, то становились черно-серыми под набегающими легкими облачками. При виде Григория, вылезшего из машины, он сначала оторопел, а потом, бросив сигарету под ноги, сделал пару шагов вперед и сгробастал парня в охапку. «Вот это сюрприз!» – оглушил он своим воплем всю площадку перед армянским кафе. «А я-то думаю, кого Тамара приглядела в нашем Албазине? Нет, ты реально с ней?» Он приглушил голос, увидев, что княжна вылезла из машины и неторопливо направилась к ним. «Я оказался самым свободным знакомым», — усмехнулся Григорий. «И живем мы на одной улице». «Да ну», — не поверил Костя, — «бывают же совпадения. Тамара, ты можешь мне объяснить, как этот проныр оказался в твоем эскорте? Говорят, что мир тесен, но не настолько же, чтобы спотыкаться на каждом шагу о знакомых». «Так вы знакомы?» — решила дальше поиграть девушка. «Чудо просто. Тогда вас представлять не нужно?» «Нас точно не надо», — освободив Гришку от своих цепких лап, замахал Костя. «А вот с моей невестой я тебя познакомлю». Григорий удивился, когда увидел Веронику, выходящую из придорожного киоска, стоящего рядом с кафе, и подумал, что Андрей Логинов, один из гонщиков рейсеров, тоже находится в этой компании. Но его смутили последние слова Крауса. «Вероника его невеста?» Странно, ему казалось, что у молодой целительницы был роман именно с Логиновым. «Потом объясню», — шепнул Костя, поняв сомнение коллеги по ремеслу. Он представил Веронику Тамаре, и девушки с любопытством поглядели друг на друга. Симпатии или отчуждения в их взглядах пока не чувствовалось. Они просто присматривались, оценивали наряды и внешний вид, но ничего лишнего не говорили. Вероника улыбнулась, когда Григорий чинно кивнул ей головой и не преминула спросить. «Как твое здоровье, кадет? Надеюсь, больше не экспериментировал без присмотра старших?» «Внял твоему распоряжению», — ответил Григорий. «Но за такое время я освоил нужные техники, так что теперь за меня беспокоиться не стоит». «Это вы о чем?» — не скрывая любопытства, спросила Тамара. «Да вот», — усмехнулась целительница. «Как-то раз пришлось спасать несмышленыша от последствий волжбы. Взялся не за свой уровень». «Расскажешь?» — по-свойски обратилась к ней княжна. «Конечно, только не при мальчиках. Они обязательно начнут из себя героев корчить и немножко врать». «Ну что, едем?» – заторопился Костя. «День классный, а мы пустой болтовней занимаемся. Я уже предупредил охрану, нас встретят на проселочной дороге. Так что поторопимся, шашлык ждет». «А ты предупредил, что со мной будет 3 вооруженных гвардейца?» – напомнила Тамара. «Иначе боюсь представить последствия». «Конечно, сразу же сказал». Чуть ли не возмутился Краусе, уже садясь за руль своего старенького Рено Соболя. «Там же не шпана на охране поселка сидит. Ребята серьезные. В общем так, едьте за мной и не отставайте. Через 30 километров свернем на лесную дорогу. Она частично асфальтирована, потом пойдет грунтовка». Костя оценивающе посмотрел на Ладугу Кросс и с уважением покачал головой. «С таким танком бояться нечего. Везде пройдет». Машины одновременно тронулись со стоянки, выехали на шоссе и, построившись в маленькую колонну, помчались в сторону холодного ручья, ориентируясь по указателям вдоль дороги. Доехали быстро, даже не ощутив начинающуюся жару, и свернули на асфальтовое ответвление, как и говорил Костя. Проехав еще немного, попали на грейдерную дорогу, которую поддерживали в хорошем состоянии. Ни выбоины, ни ямки, ни дождевой лужи, поблескивающие своим зеркалом в колее или посередине. Добротная лесная трасса, делающая небольшие изгибы, то ныряла в подлески из молодых ярко-изумрудных сосенок, то бежала торопливо вслед за ручьем, неожиданно появившимся из-под зарослей пахучей смородины. Картина была настолько живописной, что Тамаре захотелось открыть окно и вдохнуть полной грудью запахи леса, которые явственно ощущались даже через стекло. Но она не могла этого сделать, потому что сидела в середине между Григорием и Сергеем, гвардейцем из ее личной охраны. «Может, приоткрыть окно?» – попросил княжна. «По инструкции не положено», – отозвался лейтенант Еремко, восседающий на переднем сиденье рядом с Димой. «Неужели вам жарко, Тамара Константиновна? Кондиционер ведь включен». «Можно подумать, здесь за каждым кустом сидит злой бородатый снайпер и караулит меня», – проворчала девушка. «Самим не смешно?» «Нет», – ответил лейтенант и сделал попытку посмотреть на заднее сиденье через зеркало. «Я на службе». «Иногда надо на вещи смотреть проще», – буркнула Тамара, но спорить дальше не стала, прекрасно осознавая, что Еремка не поддастся на жалость. «А почему снайпер бородатый?» – с любопытством спросил Григорий, стараясь не наваливаться на излишне резких поворотах на княжну. «Это просто образ такой сразу на ум пришел», – усмехнулась девушка. «В Курляндии, в фамильном имении, проживает дядька Федор, присматривает за домом, когда нас нет. Так он всю свою жизнь прослужил на Кавказе и насмотрелся на этих бородачей. Любили стрелять из засады по нашим пограничникам. Вот он и отлавливал этих снайперов, командовал группой захвата, отслеживал их лёжки, а потом брал на нож». «Группа Кобра», — подал голос Ерёмка. «Она и сейчас существует, только перекочевала на Памир и Тяньшань. А дедок действительно боевой. Как насчёт о своих подвигах рассказывать, заслушаешься?» Внезапно Дима сбавил скорость, потому что идущий впереди Рено Соболь, делая очередной поворот, тоже замигал сигнальными фонарями. Машина остановилась, но что происходило впереди, никто не понимал. «Ребята, будьте начеку», – произнес напряженным голосом Еремка, доставая из плечевой кобуры пистолет. Передернул затвор и поставил оружие на предохранитель. Ту же операцию произвели Сергей с Димой. «Тамара Константиновна, активируйте защиту». В этот раз Валентин с ними не поехал, будучи отговоренным самим капитаном Марченко. Тимофей прекрасно знал Костю Крауса и то, какой силой он владеет. Двух волхвов, считая Григория, для поездки в хорошо охраняемый объект показалось достаточно. Опережая неприятные осложнения, Гришка сформировал парочку амеб и запустил их в сторону Костиной машины. Одна передавала сигнатуры людей и параметры их аур, а другая должна была вести аудиоконтроль. Так что он самый первый узнал, что впереди находится дальний пост поселка. Три метки принадлежали охранникам, а еще две со знакомыми узорами ауры Кости с Вероникой. Вот пара меток отделилась от основной группы и направилась к их машине. Точно. Двое вооруженных мужчин в камуфляжных костюмах в полном обвесе настороженно идут к ним. Автоматы лежат на сгибах рук. Подошли. Один из них костяшками пальцев постучал по стеклу со стороны водителя. Дима посмотрел на лейтенанта и получил утвердительный кивок. Он уже давно держал оружие так, чтобы в случае опасности открыть огонь. Впрочем, каждый из охранников мог сразу пресечь такую попытку. У Сергея была более выгодная позиция. Через тонированное стекло нельзя разобрать, кто сидит внутри и сколько человек. «Внешняя охрана поселка», — представился вооруженный мужик. «Капитан Степушкин, представьте, пожалуйста». «Частные лица по приглашению господина Крауса», — ответил Еремка. «Сопровождаем княжну Суворову с ее гостем. Лейтенант Еремка к вашим услугам». Григорий про себя усмехнулся. Если лейтенант впервые озвучил титул Тамары, пусть даже по девичьей фамилии ее матери, значит, на самом верху великий князь дал отмашку не препятствовать усилиям молодого волхва добиться протекции. Мужчина бесцеремонно заглянул в салон и профессионально оценил ситуацию. Не делая резких движений, он вернулся в исходное положение и махнул рукой. «Можете проезжать. До поселка осталось 3 километра. Внутренний пост я предупрежу. Всего доброго». «До свидания», — вежливо ответил Еремка. «Давай, двигай. Заснул, что ли? Хозяева уже хвост показали. Заблудимся, сам будешь дорогу искать». «Не заблудимся», — уверенно ответил Дима, нажимая на газ. «Здесь всего одна дорога». Он ошибался. Григорий насчитал три ответвления от основного пути, и все они терялись в густых зарослях леса. Никаких указателей, только едва наезженная колея говорила о том, что эти дороги хоть иногда, но видели транспорт. Впрочем, надо быть совсем сумасшедшим, чтобы свернуть туда. Грунтовка же вскоре снова сменилась асфальтовой дорогой и бетонными столбами с фонарями. Наконец показались массивные ворота поселка, а вместе с ними маячившие возле ворот охранники. На въезде их задерживать не стали. Ворота отъехали в сторону, пропуская обе машины. Дима, как приклеенный, держался за Рено Соболем, который неспешно катился по дороге вдоль красивых особняков. Тамара, проигнорировав страшный взгляд Еремка, открыла окно наполовину и с жадным интересом рассматривала архитектуру домов. «Здесь красиво», — выдохнула она, с улыбкой посмотрев на Гришку. «Даже русло ручья умудрились облагородить. Они берега в бетон закатали, что ли? Просто не могу понять из-за кустарников». Наконец Костя стал притормаживать возле массивных чугунных кованых ворот, за которыми среди могучих лиственниц и пихт угадывался двухэтажный особняк из красного кирпича с аккуратными башенками и двускатными крышами, покрытыми бордовой черепицей. Ворота дрогнули и поползли в сторону, пропуская машины в царство покоя, тишины и прохлады. «Вот это я понимаю», — с непонятными интонациями произнес Еремка. «Вот так уровень для заштатного городка». Дима только хмыкнул, удерживая при себе свое мнение, которое могло не понравиться сидящей за его спиной княжне. Он тщательно держался за Рено Соболем, который не думал останавливаться. Пришлось проехать за ним мимо особняка с правой стороны, завернуть по асфальтированной дорожке за угол и только после этого остановиться. Впереди с распахнутыми дверями виднелся гаражный бокс. Костя подошел к ладоге и сказал: «Можете выходить. Вещи только не забудьте. Слуги сами загонят тачки в гараж, а мы пойдем устраиваться». «Да я и сам могу», — Дима вцепился в руль. «Тамара Константиновна, выходите, а я пристрою машину, как мне надо, да и огляжусь заодно». «Боишься, что подложат какую-нибудь гадость?» Лейтенант Еремка не ерничал, а вполне серьезно предполагал, что такое может произойти. Каковы бы ни были намерения Кости Крауса, но расслабляться не стоило. «Хорошо, проследи. Сергей, помоги Тамаре Константиновне перенести вещи». На пороге особняка их уже ждали. Трое служащих подхватили сумки приезжих и на ходу, объясняя, кому какая комната досталась в распоряжение, развели гостей. Григорию досталась просторная гостевая со спальней, ванной комнатой, душевой и туалетом. Комната не была перегружена излишествами, но мебель здесь была весьма недурной. Гардеробная, длинный мягкий диван, стеклянная горка с кучей мелких и милых безделушек. Часть полок набита книгами, внизу стоит большой телевизор с метровой диагональю. Спальня небольшая, практически вся занята широкой кроватью. Гришка взглянул на нее и ухмыльнулся своим мыслям, которые неизбежно появились при виде такого мягкого аэродрома. Он достал из сумки вещи и разложил их в пустом узком шкафу, который удачно спрятался в самом дальнем углу спальни. Ничего необычного Григорий не брал, в основном шорты, футболки, ну и парадные брюки с рубашкой для неизбежного вечернего застолья, которое обещал Костя. Как оно будет проходить, телепортатор загадочно молчал. Может, пока сходить на улицу, прогуляться по поселку? Здесь так тихо, даже собаки молчат, не гавкают почем зря. Может, от жары прячутся в тени? Сейчас самое пекло навалится. Вовремя спохватившись, Григорий задернул окна плотными темно-бордовыми шторами, чтобы к вечеру не оказаться в раскаленной комнате. И только потом обнаружил, что над входной дверью висит кондиционер. Теперь можно и выйти наружу. Закрыв за собой дверь, спустился по лестнице, отмечая, что особняк больше предназначен для наездов хозяев в выходные дни или во время летних месяцев. Вроде дачи. Чувствовал, что здесь жило немного народу, в основном те, кто следит за порядком. Пара слуг, горничная и какой-нибудь управляющий. Спустившись в холл, он наткнулся на одного из слуг, который как раз провожал Тамару до ее комнаты. Поинтересовался, выходила ли она на улицу. Получив отрицательный ответ, решил не ждать ее, а пока прогуляться по лужайке вокруг дома. Но на улице столкнулся с Костей и Вероникой. Они направлялись в беседку. «Ну и как тебе наша дача?» – поинтересовался Костя, но как-то без энтузиазма, привыкший, видимо, к постоянным восторгам гостей. «Неплохо», – вежливо кивнул Гришка. «Вы же здесь не живете?» «Нет», – подтвердил телепортатор догадку молодого волхва. «Только наездами. Вот сегодня, кроме нас, еще кое-кто приедет». «Еще гости будут?» «Да, кроме нас и родителей, еще пара человек», — подтвердил Костя. «Они нам мешать не будут. Сегодня отсидим семейный ужин, а завтра займемся свободной развлекательной программой. Шашлык на природе, поинтересовался Григорий, не заходя следом за ребятами в беседку, так и остался стоять на низенькой ступеньке. И это тоже. Дорогая, посиди пока здесь одна, мне надо с Гришей поговорить. Костя поцеловал Веронику и жестом поманил парня за собой. Они пошли по гравийной дорожке, опоясывающей все двухэтажное строение. «Я вот хотел спросить тебя, ты как умудрился с княжной Меншиковой познакомиться?» Первым делом спросил Костя, наивно раскрывая инкогнито Тамары, которая так тщательно скрывалась от Гришки. Если бы не откровенный разговор с Шубиным и другие случайные обмолвки, то такое заявление могло повергнуть парня в шок. «Но не сейчас. Сейчас Гришка был готов, оставалось только подыграть». Он остановился и выпучил глаза. «Княжна Меншикова? Ты чего мелешь, Костя? Откуда здесь взяться дочери Меншикова и какого, кстати, из великих князей?» «Она дочь Константина Михайловича?» Телепортатор, кажется, не ожидал такой реакции от гостя. «Ты не знал, что ли?» «Откуда мне знать? Она вообще Суворовой назвалась? Ты думаешь, я всех родственников императорской семьи знаю? Она живет на моей улице напротив, через два дома. Сам подумай, что делать Меншиковым в Албазине? Ничего себе!» Григорий яростно почесал макушку и взглянул на Костю, едва сдерживая смех. «Хорошо играю, верит как младенец», — удовлетворенно подумал он. Доверять человеку, носящему фамилию Краусе и связанному какими-то обязательствами перед родом Кицеров, Григорий не собирался. Пусть даже телепортатор находится с ним в дружеских отношениях. А дружескими ли они были с самого начала, или уже тогда его стали вести? «Вот и я удивляюсь, что Тамара забыла в нашем дремучем краю», — усмехнулся Костя. «Причем без родителей. Те люди, которые были с вами в машине охрана?» «Да, они постоянно сопровождают Тамару», — Гришка оглянулся с вороватым видом. «Прикинь, даже наедине не дают остаться. Пару раз пробовали погулять по городу, так их офицер приказал за нами хвост пустить. Думали, что не замечу». «Странно очень», — буркнул Костя. «Знаешь, я в первый момент обрадовался, увидев княжну здесь, а потом не было времени поинтересоваться причиной ее появления в Албазине». «Она говорит, что у ее отца какие-то трения с аристократами других родов, но я не задавался целью выяснить причины», — махнул рукой Григорий и продолжил медленно идти. Косте пришлось подстраиваться под его шаг. Поэтому оказалась здесь. «Глупости какие, никакой логики не вижу. Здесь, наверное, что-то другое», — Костя задумался или сделал вид, что думает. «Ладно, брат, теперь ты знаешь, кто твоя соседка. Хочу спросить, только не обижайся. Тебе Тамара нравится?» «Конечно», — нахально ответил Григорий. «Хочешь сказать, что мне нельзя дружить с девушками высокого ранга? Она, кстати, валькирия, ты знал?» «Угу», — невнятно промычал Костя. «Дружить не запрещено, но она дочь великого князя. В столице к дому Константина Михайловича очередь стоит из родовитых дворян, желающих породниться с ним. Тамара — выгодная партия, а ты простой дворянин, который никогда не дотянется до тех высот». «А для чего ты все это мне говоришь?» «Чтобы ты не рисковал своей башкой, парень», — Костя вцепился пальцами в плечо Григория, но тут же отпустил его, встретившись взглядом со Старицким. «Не увлекайся. У тебя еще много девчонок будет, красотой не уступающих Тамаре. Просто есть небожители, а есть обычные люди». «А я к каким отношусь?» — едва сдерживая гневную дрожь в голосе, спросил Григорий. «Ты перспективный волхв, за которым будут охотиться все государственные структуры империи. Тебе останется только перебирать предложения. И это твой уровень. Тамара – мимолетное увлечение, свойственное ребятам твоего возраста. Она уедет, ты останешься при своих интересах. Зачем заранее расстраивать себя из-за несбывшихся надежд?» Костя рассуждал как взрослый, терпеливый и нудно поясняя, как себя вести в жизни, расписанной по минутам и секундам. Он и был взрослым человеком, уже стоящим на пороге самостоятельной жизни, профессиональным волхвом с уникальными возможностями телепортатора. Григорий был ему симпатичен, и желать ему зла Костя никак не хотел. Волхв из рода Краусы жил в Петербурге уже не один год и насмотрелся на нравы высокой аристократии сполна, с некоторыми даже стремился завязать дружбу, но очень скоро понял, что существует четкое разграничение, некая граница, делящая высокородных на две части. Одни повелевают массами, другие им подчиняются. Даже среди дворян есть холопы, пусть по чистоте крови и не уступающие первым, и весьма одаренные. Но Костя Краус это понял и всеми силами старался войти в узкий круг людей, держащих империю в своих руках. А что для этого нужно? Служить клану, Вот только клан, в который входит его род на основании вассалитета, не совсем подходящий для прорыва наверх. Кицеры хоть и вхожи в покои великого князя Константина, но они не та сила, которая поможет. Если, конечно, сам Константин Михайлович обратит внимание. Костя, признаться, давно приметил Тамару еще на многочисленных петербургских балах, и в его голове начала складываться комбинация, как очаровать высокородную прелестницу, и даже робко намекал отцу, чтобы он поговорил с патриархом клана Кицеров. Что поделать, если Краусы – холопы с дворянской кровью? Все решает патриарх. Однажды все встало на свои места. Отец, в то время приехавший в Петербург по торговым делам, после разговора с бароном Кицером прямо сказал сыну, что о княжне Тамаре он может забыть. Приз уходит в другие руки. В какие не сказал. Просто туманно пояснил. Ничего не решено, но сам барон решительно воспротивился просьбе молодого человека. И пусть даже не заикается в дальнейшем. А год назад, вернувшись в Лобазин на каникулы, встретил Веронику и узнал, что она и Андрюха Логинов разбежались в разные стороны. Даже до помолвки дело не дошло. Раз не дошло, дойдет у Кости. Телепортатор давно был неравнодушен к целительнице, но как истинный джентльмен не стал перебегать дорогу Логинову. Поняв, что появился реальный шанс устроить свою личную жизнь, предложил руку и сердце Веронике. Так совпало, что ей оказался симпатичен перспективный Волхв. Свадьба должна состояться в октябре в столице. Девушка как раз переведется из Хабаровского медицинского университета туда для продолжения учебы. В этом деле помощь от барона Кицера была огромной. «Странно все это», — прервал молчание Григорий. «У меня такое ощущение, что ты меня хочешь о чем-то предупредить и несешь всякую чушь о каких-то запретах, родовитых дворянах. Для чего? Тамара, если честно, мне нравится. Маломальский шанс я должен использовать». Костя себя пересилил и не стал говорить о том, что в последнее время его отец, барон Кицер, и господин Ломакин слишком часто встречались для каких-то приватных бесед, и его допустили в этот круг всего лишь один раз. Потому что патриарх Отто Кицер был очень недоволен поведением Кости, когда тот упустил потайников из своих рук неподалеку от холодного ручья. Он считал это серьезным проступком, позволяющим подозревать молодого человека в симпатиях к бандитам, которым причислял членов тайных дворов. Доказательств не было, так как вся охрана была убита, а сам Костя спасся с помощью телепорта. Такую версию озвучил парень. Ни барон, ни хазарин ничего не сказали тогда, но недовольство было явным и недвусмысленным. Так вот, тот разговор, к которому допустили Костю, шел о княжне Тамаре. То, что она приедет в Лобазин, телепортатор знал заранее и неожиданность встречи отыграл как заправский актер. Задача, которую ему поставили старшие, не отличалась оригинальностью и не могла насторожить внимательного человека. Всего-то дел – пригласить Тамару Константиновну на небольшой трехдневный пикничок в холодном ручье. Кто ж знал, что девушка возьмет с собой приятеля, которым оказался Никита Назаров, которого пока решили вывести из разработки на некоторое время. Творец иногда и не такие шутки откалывает. Приехав на свою дачу, Костя первым делом связался с хазарином и доложил о ситуации. Волхв долго молчал, а потом с ледяным равнодушием ответил. «Что ж, видимо, такая судьба для некоторых несмышленышей». «Что вы собираетесь делать?» — с замиранием сердца спросил Костя, впервые почувствовав неладное. «Ненужный вопрос», — ответил хазарин. «Твоя главная задача — задержать на несколько дней княжну у себя в гостях». «Да она и не собирается никуда в ближайшее время», — хохотнул Костя. «Все продумано до мелочей. С завтрашнего дня сплошные развлечения». «Ну вот и хорошо. Вечером жди гостей. Отец еще не приехал?» «Говорит, что задержится, но ненадолго». «Сколько человек приехало вместе с княжной, не считая Назарова?» «Два человека из охраны и водитель», — перечислил Краусе. «Посели их в самых дальних комнатах, приставь слугу, чтобы присматривал и докладывал о каждом их шаге. Куда? Зачем? Чем вооружены?» «Не знаю, их машину осматривал Степушкин. Наверное, он лучше разглядел, что есть у гвардейцев». «А сам-то их не видел?» — усмехнулся хазарин. «Они из машины не выходили, а потом сразу разбрелись по усадьбе. Но пистолеты точно есть. Охрана без них никуда не поедет. Автоматического оружия не заметил». «Ладно, жди гостей. Сам у Степушкина узнаю». Хазарин отключился, оставив Костю в смятении. О чем он хотел сказать фразой «такая судьба для некоторых»? Неужели хочет решить вопрос с мальчишкой Назаровым? Но каким способом? Короче, Гриша, телепортатор почувствовал, как тяжело ему даются слова, но он себе перечислил. Мой тебе совет, к Тамаре не приближайся. Серьезно, тебя просто спихнут в обочину, если вздумаешь под ногами крутиться. Что-то было не так с Костей. Мямлет, бледнеет, говорит непонятными фразами, словно пытается намекнуть товарищу о грядущих проблемах. «Костя, не финти», — поморщился Григорий. «В чем дело? Я кому-то дорогу перешел?» Интересно, как будет отвечать телепортатор. Признается, что все время играл на руку клану Китцеров, стараясь перетянуть Гришку на их сторону, или снова промолчит? «Да ладно, забыли». Костя судорожно вытащил из кармана брюк пачку сигарет, закурил. «У тебя вообще какие планы на будущее?» «Самые простые», — буркнул Старицкий. «Меня уже в губернскую коллегию сватают. Может, в следующем году перееду в Петербург? Поможешь освоиться?» «Не вопрос, брат», — воскликнул чересчур воодушевленно Краусе. «Всегда готов. Я, кстати, в Албазин уже не вернусь, наверное. Если все с Вероникой устроится, останемся в столице. Надумаешь приехать? Найди меня». Костя невесело усмехнулся. «И каким образом?» «Ты же волхв. Придумай что-нибудь. Пошли, там, кажется, родители приехали. Будем знакомиться».